просто выдали бы себя за провинциалов. Они нам рассказали бы массу полезного. «У нас задача выйти на иных», — напомнил Сварог. «Сирично пресловутого Визария не забыли? А эта детвора нам не поможет». «Тут поможет... Вот скажите мне, охранитель короны, как бы вы искали подпольщиков в чужом городе? Учитывая, что в это поместье, как его, Вассеродонт, нам сейчас соваться...» Раздался жуткий пронзительный крик. Они обернулись. Что-то большое, ослепительно блестящее пронеслось сверху вниз, и падение закончилось оглушительным и удивительно чистым звоном. «Пресветлый Тарос!» — вырвалось у Рошали. Сварог лишь скрежетнул зубами и глухо выматерился. Прохожие бросились в рассыпную, открывая взгляду пятачок тротуара, на котором осталось всего два человека. А случилось немыслимое и невозможное, в голове не укладывающееся. Почти витринного размера оконное стекло, черт знает почему, вдруг вывалилось из рамы, спланировало со второго этажа. И как гильотина перерезала шею юноше Элому, с которой так и не сошла беззаботная улыбка. Голова лежала в стеклянном крошеве, забрызганном красными каплями. Девушка по имени Элора опустилась рядом на колени, прямо на осколки, коснулась головы дрожащими пальцами, а потом страшно, истошно закричала. Сварог и Рошаль потрясенно молчали. Место трагедии постепенно заслонили спины смыкающих круг людей. «С ними, говорите, надо было пойти», — мрачно сказал Сварог и с силой сжал монету в кулаке. «Быстро уходим отсюда». Ему вдруг пришло на ум, что за последний час погиб уже второй человек, с которым их сводила судьба. И это все меньше и меньше походило на случайность. Глава 9. Хлеб и зрелище. Народу набралось ползала. Большинство сидело в середине, влюбленные парочки устроились сзади, а Сварог и Рошаль расположились сбоку, подальше от любых соседей. Одна и та же мысль возникла одновременно у обоих, когда они увидели афишу и мерцающий электрическими огнями вход, но высказал ее Рошаль. «По-моему, вот удобное место, чтобы переждать облаву, а? Как ты считаешь, если не ошибаюсь, это театр?» На афише длинноволосый мачо со шпагой в одной руке и кинжалом в другой смотрел на прохожих тяжелым взглядом, граница на замке. По шпаге пробегали синие всполохи искр, а к его ногам жалась полуголая пышногрудая девица в растерзанном коротком платьишке, а на заднем плане вырастали очертания зловещего замка с ярким огоньком, горящим на шпиле, совсем как звезда на Кремлевской башне. Действо называлось «В объятиях иного зла» и даже имело подзаголовок, как-то слоган, что ли, «Когда попраны все законы, остается закон чести». И все же мастер Рошаль ошибался. Это был не театр. Сварог прочел мелкий текст на афише. «Оператор, постановщик трюковых съемок, монтаж, продолжительность». Но охранителю подобная ошибка была простительна. Откуда он мог знать о существовании такого чуда, как синематограф? Движущиеся картинки. Вот будет сюрприз для старика. «Опять же», — продолжал Рошаль, — «не лишним будет, наконец, поближе познакомиться с местной жизнью. Обычаи, нравы, география, план города. Дабы не попасть в просак на ровном месте, спокойно изучим ваши книжицы. К тому же из представления, я полагаю, тоже что-нибудь почерпнем». К этому времени в кармашке на поясе у Сварога уже бренчало энное количество местных червонцев. Пришлось немножко поколдовать в безлюдном дворике. В результате перед Сварогом выросла горка монет с грифоном на реверсе, а стена, возле которой все это происходило, покрылась иней. Что касается книжиц, о которых упомянул Рошаль, лежали таковые в кармане Сварогова плаща. Книжицу он приобрел на уличном лотке, расплатившись свежеизготовленными червонцами. Справочник под названием «Столица короны, жемчужина мира», иллюстрированные пособия для дремучих провинциалов и жутко дорогая энциклопедия моды и установления этикета. Билеты в кино стоили гораздо дешевле книг. На два билета ушел всего-то один червонец. Поэтому Сварогу не пришлось уединяться, допустим, в туалетной кабинке и доколдовывать деньги. дабы купить себе и Рошалю по плитке ледяного шоколада.